слышишь? Звучит повеление Иисуса о благовестии через многие поколения до наших времен дошедшее. Если людей до боли любишь, границ не зная, значит, расскажешь о Боге, запретом пренебрегая. Значит, пойдешь на проповедь с верою, без сомнения, нехоженными тропами под ветрами гонения. Не будешь считать за несчастье свое пребывание в узах и личным своим участием поможешь найти Иисуса. Сила.